«Это принцесса», — сказал кто-то дрожащим голосом, в то время как другие протирали глаза. «Разве это не цзюгунцы? Как он стал принцессой Ся? Я что-то не так понял, это правда принцесса? Почему она совсем не похожа на них?» Некоторые люди высказывали подозрения. Эти люди никогда не видели принцессы за всю свою жизнь. По их мнению, принцесса должна быть феей, сидящей во дворце, хрупкой и элегантной, глядящей на них снисходительно. Как бы то ни было, принцесса может делать многое, но это невозможно, чтобы они появлялись на поле боя. На поле боя очень опасно. Как достойная принцесса может появиться на поле боя? Особенно, когда Ся Ванъи там не было. Пока все шептались, Мо Цинфэн не останавливал их. Вместо этого он позволил им это и просто вышел перед Лин Чуцзю, преклонил колено и сказал: «Ван Фэйнянин». Это действие говорило всем, что Лин Чуцзю была принцессой Ся. Однако присутствующие не поклонились, как Мо Цинфэн. Без сомнений, они не верили, что женщина, стоявшая перед ними, была Ся Ван Фэй, о которой говорил Мо Цинфэн. Как только Ся Тинья уехал, принцесса появилась. Принцесса Ся не появлялась на поле боя прежде. Она никогда не открывала своей личности, пока Ся Тинья был здесь. Но как только Ся Тинья уехал, она объявилась. Для какой цели? Солдаты не решались действовать опрометчиво. Они поглядывали на Лин Чуцзю, ожидая ее следующего шага. Им всем хотелось знать, почему эта принцесса Ся так внезапно появилась. Столкнувшись со всеобщими сомнениями и недоверием, Лин Чуцзю совсем не удивилась. Было бы странно, если бы эти люди поверили этому легко. Лин Чуцзю прошла перед людьми, остановилась и достала жетон, который Ся Тинья ей оставил. Император дарует эту золотую медаль. Приказ, данный с ней, все равно что приказ императора. Лин Чуцзю показала жетон первым нескольким генералам, чтобы они могли разглядеть уникальную императорскую печать и большой иероглиф Ся. Этот жетон был из императорской семьи и был дарован первым императором Ся Тинья. Это был жетон, удостоверяющий личность Ся Тинья. А сейчас этот жетон был в руках Лин Чуцзю. Мо Цинфэн и солдаты, близкие Ся Тинья, узнали личность Лин Чуцзю. Какие сомнения могли оставаться? Всего лишь с одного взгляда, несколько генералов в переднем ряду подтвердили подлинность жетона. Они сжали кулаки и сказали: «Мы смиренно приветствуем Ван Фэй. Мы не знали, что Ван Фэй явилась сюда, и оттого вели себя непочтительно. Мы просим прощения, Ван Фэй». Дело было не в том, что они не уважали Лин Чуцзю, но было такое правило, что солдаты в боевых доспехах не должны были кланяться, когда встречали знатных господ. «Если вы не знали, вы не виноваты, так что поднимайтесь». Лин Чуцзю протянула руку и сказала с выражением достоинства. Не могло быть и речи, чтобы она вела себя мягко и неосторожно в этот момент, иначе эти люди перестанут ее уважать. Но, разумеется, она не обязана была быть грубой и невежественной. Ей просто нужно было показать сильную сторону женщины. Ван Е нет в армии, но вы, должно быть, слышали, что гвардейцы черных доспехов движутся сюда, чтобы напасть на нас. Пожалуйста, не волнуйтесь, Ван Е скоро вернется. Нам лишь нужно продержаться до тех пор, пока Ван Е не придет. А пока Ван Е не вернется, я буду сражаться со всеми вами. Лин Чуцзю сказала то же самое, что сказал Мо Цинфэн. Однако никто из присутствующих в это не поверил. На их лицах было сомнение. Как принцесса, Лин Чуцзю предпочла остаться в армии, когда гвардейцы черных доспехов напали. Было видно, что эта битва обещала быть очень опасной. Если бы Ся Тинья был здесь, они могли бы продержаться, но... Почему Ван Е внезапно покинул армию в такой момент? И почему Ван Фэй вдруг появилась здесь? И к тому же, что вы, принцесса, слабая женщина, можете сделать в армии? Этот вопрос не был обращен к Лин Чуцзю, но солдаты испытывали легкое беспокойство в глубине души. Они уже сражались с гвардейцами черных доспехов прежде. Они видели, как сильны они были. Если они могли этого избежать, им очень не хотелось драться с гвардейцами снова. Лин Чуцзю не смела и не хотела говорить о ранении Ся Тинья. Поэтому она просто сказала: «Принцу и принцессе поручено решать проблемы тайно. Вы не можете спрашивать более». Лин Чуцзю знала, что она лгала и прикрывалась императором как щитом. После, если император узнает об этом, у нее могут быть неприятности. Если дело примет серьезный оборот, ее могут приговорить за подделку императорского указа, но сейчас у нее правда не было выбора. Если она не упомянет императора, Как она объяснит этим людям свое прибытие сюда и местонахождение Сятинья? Если она скажет людям правду, они, вероятно, запаникуют, а могут также и разочароваться в Сятинья. Сятинья, который временно отправился выполнять поручение, был более надежным, чем Сятинья, который был жестоко ранен, а потом внезапно оставил все своих подданных. Разумеется, услышав объяснение Лин Чуцзю, солдаты больше не спрашивали. Они были убеждены Лин Чуцзю. В этот момент Сяванье не было в армии, но они чувствовали себя в большей безопасности, потому что Сяванфэй была в армии. Но, конечно, кто-то все равно заговорил о том, почему Лин Чуцзю притворялась мужчиной в армии. Однако, как только этот человек заговорил об этом, военачальник армии Цзиньювэй прервал его. Это неправильно, что Ванфэй скрывала свою личность, когда приехала в лагерь. Ты что, не знаешь, сколько раненых солдат Ванфэй вылечила за прошедшие несколько дней? Не дожидаясь, пока кто-нибудь ответит, начальник армии продолжал. Всего за 4 дня Ванфэй вылечила более 800 человек в шатре раненых и спасла жизнь более 800 наших братьев. А ты здесь обвиняешь Ванфэй в том, что она переодевалась мужчиной и ходила по лагерю. Как только эти слова прозвучали, солдаты немедленно замолкли. Они больше не могли говорить, что приход Лин Чуцзю в лагерь был чем-то плохим. Они все знали, что Лин Чуцзю лечила раненых солдат. Если бы они знали, что Лин Чуцзю – это принцесса Ся, они бы не осмелились позволить Лин Чуцзю их лечить. Более того, они все были людьми, которые постоянно сталкиваются со смертью. Никто не мог гарантировать, что в будущем они не будут ранены. Медицинские навыки Лин Чуцзю были признаны доктором Чжу. Они могут обратиться к ней за лечением в будущем. Благодаря поддержке Мо Цинфэна и командира армии Цзиньювэй Лин Чуцзю удалось убедить солдат. Хотя все равно было невозможно, что все будут ее слушаться, некоторые люди все равно послушают ее, особенно армия Цзиньювэй. Сятинья отдал приказ командующему армии Цзиньювэй перед тем, как ушел. Так что командующий вел себя уважительно по отношению к Лин Чуцзю, и он никогда не ослушается приказов Лин Чуцзю. Поэтому, когда старший принц Сюань Сюань Чжи появился за пределами лагеря с гвардейцами черных доспехов, Лин Чуцзю, не колеблясь, приказал армии Цзиньювэй сопровождать ее навстречу с Сюань Сюань Чжи. Глава 617. Соревнование. Давайте побьемся об заклад. Да, встретиться, не сражаться. Кто сказал, что солдаты обязательно должны сражаться, если они вышли из лагеря? Кто сказал, что, когда она возьмет солдат, она должна будет драться с Сюань Юань Чжи? Разве они не могут мирно побеседовать? Сюань Юань Чжи действительно пришел сюда, чтобы устраивать неприятности, но это не означало, что они должны сражаться. Может быть, они смогут найти другой путь? Если она не попытается, кто может гарантировать, что это не сработает? О чем бы она ни думала, лицо Лин Чуцзю выглядело спокойно, как если бы Сюань Юань Чжи, который привел войска, чтобы подавить их, не был большой проблемой. Несколько генералов, которые следовали позади, видели, что Лин Чуцзю была спокойна и уверена, так что волнение в их сердцах тоже рассеялось. Судя по ее внешности, у нее, видимо, был способ победить врага. Им ни к чему волноваться. Они лишь должны следовать ее приказам. При мысли об этом их вид стал бесстрашным и уверенным. Даже перед лицом черных гвардейцев у них не подгибались ноги. Они верили, что, когда принцесса появилась в такой момент, Сятинья наверняка сделал приготовление. Они лишь должны были подчиняться приказам принцессы. Если бы Лин Чуцзю знала, что люди возлагали всю веру на Сятинья, она бы подавилась желчью. К сожалению, в этот момент она этого не знала. Она сосредоточила внимание на Сюань Юань Чжи и гвардейцах черных доспехов, которые были неподалеку. Он был достойным старшим принцем Центральной империи и был достоин называться сильнейшим солдатом Центральной империи. Там было меньше тысячи людей, но они были сильнее, чем десятки тысяч солдат позади нее. Их было очень много, но их сила воли была полностью подавлена соперником. Лин Чуцзю наконец поняла, почему Мо Цинфэн не решался сражаться. Если они станут биться, у них не будет шанса на победу, хоть их и было очень много. Сюань Юань Чжи, который был одет в черное и сидел на белоснежном коне, наблюдал, как Лин Чуцзю и ее люди приближаются. Он невольно прищурился, а потом уголки его губ слегка приподнялись в насмешливой улыбке. Лин Чуцзю не ехала верхом, когда вышла ему навстречу. Она остановилась, когда была в 3 метрах от Сюань Юань Чжи. Она подняла голову, чтобы посмотреть на Сюань Юаньши, который сидел на коне и сказала: «Я не знала, что старший принц Центральной империи придет сюда. Если мы недостаточно учтивы, я прошу прощения у старшего принца». Лин Чуцзю выглядела спокойной, не смиренной, не надменной. Ее взгляд был ясным, без тени лести или презрения, когда она стояла лицом к лицу со старшим принцем Сюань Юаньши. Она была просто уважительна и искренняя. «Кто ты?» Сюань Юаньши не думал, что в такой момент кто-то в Восточной армии может контролировать всю ситуацию. И тем более, женщина, я дочь левого премьер-министра и жена принца Ся. Старший принц может называть меня Сиалинь. Лин Чуцзю не назвала своего имени. Поступай, как принято на войне. Лучше просто так не называть девичье имя. Ся, Ся Ванфы, жена Ся Тинья. Сюань Юаньши задумался. Затем его глаза сощурились и стали холодными. Мо Цинфэн невольно нахмурился. Он поднял голову и потихоньку посмотрел на Лин Чуцзю. Когда он увидел, что Лин Чуцзю в порядке, он молча опустил голову. Хорошо, что принцесса могла с этим справиться. Лин Чуцзю не отвела глаз и отвечала великодушно. Но, кивнув головой, Сюань Юаньши сменил тему и холодно сказал: «Вы знаете, что между мной и вашим мужем вражда. Мне известно кое-что. Сиалинь благодарит старшего принца за то, что он был так милостив и не лишил моего мужа жизни», — ответила Лин Чуцзю на слова Сюань Юаньши и высказала несколько уважительных слов Сюань Юаньши. Если бы Сюань Юаньши был обычным человеком, ему бы наверняка вскружило голову от похвалы Лин Чуцзю. Однако Сюань Юаньши был старшим принцем Центральной империи. Если бы его было так легко склонить, император Центральной империи не доверил бы ему управление гвардейцами черных доспехов. Сюань Юаньши сказал с игривым взглядом: «Ты, женщина, можешь говорить, но, к сожалению, даже если ты будешь говорить так, ты не изменишь моего решения». Сюань Юаньши указал пальцем на солдата Цзиньювой позади Лин Чуцзю. «Они убили моих гвардейцев в черных доспехах и забрали их доспехи. Сиалинь, что скажете, как старшему принцу взыскать с вас за это?» «Старший принц, храбрость гвардейцев черных доспехов известна во всем мире. При способностях восточных солдат, как возможно, чтобы они убили гвардейцев черных доспехов? Должно быть, тут возникло какое-то недопонимание. Пожалуйста, я прошу старшего принца это перепроверить». Лин Чуцзю сказала это безо всякого давления и одновременно сбросила с себя обвинение. Она была не Ся Тинья, ей не нужно было сохранять престиж. Ей просто хотелось остаться в живых. Сюань Юаньши злобно улыбнулся Лин Чуцзю. «Сиалинь, вы думаете, что можете избавиться от меня, просто сказав несколько слов? Вы так наивны, как вышло, что вы занимаете положение принцессы Ся». Лин Чуцзю улыбнулась и сказала: «У меня хороший отец. Мой отец, левый премьер-министр и верный подданный императора». Ей тоже хотелось знать, как Сюань Юаньши, который не смог победить Ся Тинья, удержал положение принца. «Ты, женщина, полагаешься на своего отца, чтобы разговаривать так самоуверенно». Сюань Юаньши подумал, что, если бы эта женщина была кем-то другим и он встретил ее при других обстоятельствах, она могла бы ему понравиться. У нее была хорошая родословная, хорошая внешность, она не была чересчур благородна или высокомерна, и была немного умна. Такая женщина очень подходила на роль ближайшей помощницы. А почему бы и нет? Это моя судьба, иметь такого хорошего отца, и поэтому у меня есть мое сегодняшнее положение. Так что же тут не сказать? Или старший принц считает, что раз я простолюдинка, я не могу выйти замуж за Ся Ванье? Если бы я не была Ся Ванфы, как бы я смогла входить и выходить из лагеря и стоять здесь и разговаривать с принцем? Лин Чуцзю говорила о себе, но она напоминала Сюань Юаньши, что он мог вести себя сейчас так высокомерно, потому что его отцом был император. И если он продолжит вести себя так, ему следует быть осторожным, как бы не прогневать своего отца императора. Сюань Юаньши не был идиотом. Он знал, что Лин Чуцзю говорила это по этой причине. Он не был так глуп, чтобы не понять. Взгляд Сюань Юаньши стал чуть холоднее, и он больше не смотрел на Лин Чуцзю так спокойно, как раньше. «Что ты хочешь сказать?» Он был уверен, что ему угрожали. Думая о дружбе Лин Чуцзю с семьей Хуа, Сюань Юаньши подумал, что угроза Лин Чуцзю не была лишь голословной, но что она может ее исполнить. «Старший принц, не волнуйтесь так. Я знаю, почему вы пришли сюда. Ваша цель, принц Ся, как насчет того, чтобы обсудить это дело мирно, без крови. Лин Чуцзю знала, что Сюань Юань Чжи попался. Она была на 80% уверена, что Сюань Юань Чжи согласится на ее условия. Как мы можем решить это без кровопролития? Сюань Юань Чжи признавал, что его немного тронуло предложение Лин Чуцзю. Однако это было лишь при условии, что предложение Лин Чуцзю его удовлетворит. В противном случае, он будет не прочь превратить лагерь восточной страны в кровавую баню. Старший принц, вы привели войска, чтобы осадить нас, не более чем отрезать помощь Сяванье и унизить его. Так почему бы нам не заключить пари? Если вы победите, я преклоню колени и извинюсь перед вами. Мы в 10 раз возместим вам потери ваших гвардейцев черных доспехов. А в будущем, сколько бы людей вы ни привели, чтобы напасть на Сяванье, я и мои люди не будем предпринимать никаких действий. Напротив, если мне каким-то чудом повезет выиграть, я надеюсь лишь, что старший принц позволит нам уйти с миром. Старший принц был лидером. Однако, только потому что он не мог победить Сятинья, он собирался сорвать свой гнев на них. Как безвкусно. Это интересное соглашение. О чем же ты хочешь поспорить? Сюань Юань Чжи спросил с интересом. Он ждал этого с нетерпением. Однако и Лин Чуцзю, и Сюань Юань Чжи понимали, что, если пари не будет удовлетворительным, это соглашение не будет ничего стоить. Глава 618. Рыть яму. Оскорбление. Лин Чуцзю уже продумала то, в чем будет заключаться пари, и она была на 70% уверена, что Сюань Юань Чжи согласится. Подавив легкое волнение в сердце, Лин Чуцзю сказала с улыбкой: «Старший принц, давайте побьемся на 3 хода. Если вы сможете выдержать 3 моих атаки, вы победите. Если после 3 атак вы не сможете сражаться, тогда вы проиграли». «Выдержать 3 твоих атаки?» — с презрением сказал Сюань Юань Чжи, как будто услышал шутку. «Ты что, думаешь, ты бог боевых искусств? 3 твоих атаки выдержу не только я, но даже люди, мне подчиняющиеся. Ван Фэй, подумайте хорошенько». Когда Сюань Юань Чжи услышал это, он попытался ее переубедить. Лин Чуцзю была незнакома с боевыми искусствами, так что не только с 3 атак, а даже из 30 или 300 она не смогла бы никак ранить Сюань Юань Чжи. Лин Чуцзю не обратила внимания на Мо Цинфэна и на беспокойных и взволнованных генералов вокруг нее. Она твердо посмотрела на Сюань Юань Чжи и ожидала его ответа. Сюань Юань Чжи сначала подумал, что Лин Чуцзю шутит, но, видя упорство Лин Чуцзю, невольно нахмурился. «Ты серьезно?» «Конечно. Пусть даже я и женщина, то, что я говорю, правда». Подбородок Лин Чуцзю был слегка поднят, и на ее лице читалась гордость. Глаза Сюань Юань Чжи вспыхнули, затем он мягко кивнул головой. «Хорошо, посмотрим, на что ты способна». Он видел недоверие и волнение восточного генерала. Было очевидно, что у этой Сиолинь не было никаких боевых навыков. Однако такая женщина, которая не владеет боевыми искусствами, надменно посмела выступить против него с 3 атаками, что было смело. Учитывая такое мужество, он был не против поиграть с такой женщиной. «Старший принц, пожалуйста». Лин Чуцзю не любезничала. Она выступила вперед и сделала знак Сюань Юань Чжи сойти с лошади. Сюань Юань Чжи не обратил внимания на Лин Чуцзю в этот раз. Он похлопал своего коня и спешился. «Я хочу узнать, какими боевыми искусствами владеет Сяван Фэй». Эти слова казались вежливыми, но они были полны сарказма. Если бы Сюань Юань Чжи не был во главе черных гвардейцев, а привел обычную армию в этот день, он был насмехался над Лин Чуцзю в открытую. Однако, хоть никто и не поддержал его, высокомерие Сюань Юань Чжи было достаточно, чтобы все вокруг смутились. К счастью, Лин Чуцзю была широких взглядов, и на ее лице не отразилось ни следа смущения, отчего Мо Цинфэн почувствовал себя увереннее. Просто дело было в том, что Сюань Юань Чжи все еще не относился к Лин Чуцзю всерьез. С его точки зрения, как Лин Чуцзю, слабая женщина, могла ранить его. Так называемый договор 3 атак был всего лишь шуткой. Кто угодно, кто был внимателен, мог увидеть, что Сюань Юань Чжи не воспринимал Лин Чуцзю всерьез, но Лин Чуцзю все равно спросила серьезно. «Старший принц, вы готовы недооценивать врага нормально?» Она предпочитала, чтобы Сюань Юань Чжи недооценивал своего врага. Если бы Сюань Юань Чжи не недооценивал своего врага, как бы она могла обмануть его? «В битве с тобой, разве мне надо готовиться?» Лицо Сюань Юань Чжи был спокойно, с выражением высокомерия или презрения, которые были обидны. Лин Чуцзю рассмеялась. Старший принц, нехорошо недооценивать своего врага. Хоть мои боевые искусства и нехороши, вы не должны недооценивать своего соперника. Когда эти слова прозвучали, Лин Чуцзю внезапно нанесла удар Сюань Юаньчжи. Этот удар был быстрым, свирепым и безжалостным, но она не дотронулась даже до края одежды Сюань Юаньчжи. «Сяванфэй, я не хочу недооценивать своего противника, но ты не заслуживаешь моего уважения», Сюань Юаньчжи сказал просто, уклонившись от выпада Лин Чуцзю. Когда Мо Цинфэн и другие увидели действия Лин Чуцзю, они прикрыли глаза и опустили головы. Они не могли вынести того, чтобы посмотреть на нее прямо. Разумеется, они думали, что принцесса совершенно безнадежна. Какая жалость! Они были благодарны своей принцессе за усилия, но она была слишком слаба. Им следовало готовиться к кровавой битве. Главнокомандующий армией Цзиньювэй подмигнул людям, стоявшим за ним. Кто-то немедленно побежал в лагерь и стал готовить солдат и лошадей к сражению. В этот момент Лин Чуцзю напала во второй раз. Ха! Лин Чуцзю подняла ногу и ударила Сюань Юаньчжи в лицо. Так же, как и первая ее атака, это было сильно и разрушительно, но также недостаточно, чтобы поразить кого-то вроде Сюань Юаньчжи. Я вижу, что Сяванфэй умеет кое-что. Жаль только, что таким ударом меня не достать. Сюань Юаньчжи поднял руку и остановил ногу Лин Чуцзю одним движением. Когда нога Лин Чуцзю оказалась на земле, он снова махнул рукой. Невидимая сила заставила Лин Чуцзю отлететь прочь. Глядя в том направлении, куда она полетела, и на то, как она упала, Мо Цинфэн и другие понимали, что на этот раз Лин Чуцзю сильно ударилась. Они были уверены, что она будет ранена, и факты это доказывали. Со стуком Лин Чуцзю упала на землю. К счастью, она прикрыла голову, когда приземлилась. На этот раз Лин Чуцзю была ранена и выглядела смущенной. В уголке ее губ была кровь. Сюань Юаньчжи улыбнулся и сказал: «Сяванфэй, как я могу сражаться с тобой на равных? Лучше тебе признать поражение. Пока не настал конец, почему я должна признавать поражение? Есть еще один ход. Может быть, я поражу старшего принца». Лин Чуцзю вытерла кровь с губ и встала. Алые доспехи были испачканы песком. Они были похожи на пыльную жемчужину, которая казалась замутненной. «Ты не хочешь проливать слез, пока не увидишь свой гроб. Что ж, я позволю тебе сделать последний ход, прежде чем мы увидим, кто победит». Сюань Юаньчжи посмотрел на Лин Чуцзю с насмешкой и презрением в глазах. Сначала он подумал, что эта женщина хороша, но теперь было похоже, что она просто дура, которая не понимала, где ее потолок. «Старший принц, вы оскорблены», — Лин Чуцзю выступила вперед, сжимая кулаки на обеих руках. Ее самонадеянность лишь заставила Сюань Юаньчжи больше над ней насмехаться. Лин Чуцзю это не заботило, она отступила назад на несколько шагов, затем побежала на Сюань Юаньчжи. Эта скорость была невероятно большой в глазах обычных людей, но для бога боевых искусств, коим был Сюань Юаньчжи, каждый шаг Лин Чуцзю был заметен. Видя, что Лин Чуцзю была всего в 5 шагах от него, Сюань Юаньчжи поднял ногу и был готов ударить Лин Чуцзю, но в этот момент Лин Чуцзю остановилась, затем отклонилась назад, держась только на своих ногах. Лин Чуцзю была очень гибкой. Она откинулась назад на 90 градусов, верхняя часть ее тела почти касалась земли. Эта поза была красивой, но она не была смертоносной. Сюань Юаньчжи даже остановил свою ногу. С такой глупой женщиной он даже не обязан что-то делать. Но в этот момент Лин Чуцзю вдруг развернулась на месте, раздался сдавленный звук, вслед за которым бесчисленное множество иголок вырвалось перед Лин Чуцзю и полетело навстречу Сюань Юаньчжи. Глава 619. Уловка. Кто наивен? Неважно, когда, где и кто был твоим соперником, недооценивать врага было нельзя. Но, разумеется, Сюань Юаньчжи недооценил своего врага. Он не отнесся к Лин Чуцзю всерьез, потому что Лин Чуцзю была женщиной. Потому что предыдущие нападения Лин Чуцзю выдавали в ней женщину, которая совершенно не владела боевыми искусствами. Однако его небрежность в этот момент заставила его пожалеть об этом. Когда все думали, что было невозможно, чтобы она победила, Лин Чуцзю напала на Сюань Юаньчжи со скрытым оружием, и ей повезло задеть его. Хотя это была всего лишь одна иголка, эта иголка пронзила ладонь Сюань Юаньчжи, оставив на его коже пятнышко крови. О, боже мой! Когда Мо Цинфэн и остальные увидели эту сцену, они хотели просто закрыть лица руками и притвориться, что они не знали Лин Чуцзю. Разве принцесса не знала, что использовать потайное оружие в поединке единоборства – третьесортный прием. Как она могла использовать потайное оружие против старшего принца Центральной империи? С тайным оружием, даже если бы Лин Чуцзю победила, это бы не считалось, не говоря уже о том, что Лин Чуцзю вовсе не победила. Мо Цинфэн признавал, что потайное оружие, которым выстрелила Лин Чуцзю, было очень опасно. Однако для бога боевых искусств такое оружие было пустяком. Мо Цинфэн и другие оставались на своих местах, некоторое время не зная, что делать. Они боялись, что ход Лин Чуцзю прогневает старшего принца и что старший принц им этого не простит. Мо Цинфэн и несколько солдат Цзиньюэ глядели с сожалением. Они сожалели, что позволили Лин Чуцзю возглавить их и так все испортить. Теперь им конец. Лин Чуцзю не знала, о чем думал Мо Цинфэн и остальные. Пока Сюань Юань Чжи отступил, чтобы уклониться от тонких игл в воздухе, Лин Чуцзю поднялась с земли, отряхнула одежду и сказала: «Старший принц, признайте свое поражение. Ты думаешь, ты победила?» Сюань Юань Чжи бросил холодный взгляд на иглу, вонзившуюся в землю, и убийственная ярость мелькнула в его глазах. «Ты думаешь, что такое мелкое потайное оружие навредит мне? Какая наивность!» Как Мо Цинфэн и предполагал, уловка Лин Чуцзю рассердила Сюань Юань Чжи. «Кто это наивен? Старший принц, посмотрите на свою руку», — сказала Лин Чуцзю, отступая назад и увеличивая расстояние между ними. Она боялась, что Сюань Юань Чжи разозлится. Что если Сюань Юань Чжи рассердится и попытается убить ее? «Моя рука?» Сюань Юань Чжи это застало врасплох, и он торопливо поднял руку, только чтобы увидеть черную кровь, льющуюся из ранки, оставленной тонкой иглой на его левой руке. Рана загноилась в очень короткое время. «Ты отравила меня?» Даже увидев свою рану, Сюань Юань Чжи все еще не понимал. «Старший принц умен», — говоря с Сюань Юань Чжи, Лин Чуцзю отступила на несколько шагов назад. Между ними уже было несколько десятков шагов. Так что хоть даже Сюань Юань Чжи и был богом боевых искусств, он не мог просто телепортироваться и появиться перед ней. И прежде чем Сюань Юань Чжи пошевелился, Лин Чуцзю сказала, на шаг впереди него: «Старший принц, вам лучше не двигаться. Как только вы сделаете хоть три шага, я обещаю вам, вы заснете на земле и никогда больше не проснетесь». Лин Чуцзю сказала это очень любезно, а на самом деле она сказала Сюань Юань Чжи, что он умрет через три шага. «Ты говоришь чепуху. Как в мире может быть такой сильный яд?» — сказал Сюань Юань Чжи, но не осмелился сделать шаг. Он даже потихоньку убрал ногу, которую занес вперед. Он не решался рисковать. «Старший принц, на вашем месте я бы лучше поверила. Или вы хотите поставить свою собственную жизнь на кон против моего яда?» — с улыбкой сказала Лин Чуцзю. Она была очень красива, когда говорила это. «Должен ли я проверять это на себе? На земле много отравленных идол. Если я уколю тебя такой, я могу отравить и тебя». Как только Сюань Юань Чжи договорил, он протянул руку, чтобы поднять иглу с земли. Однако когда он поднял руку, он услышал, как Лин Чуцзю сказала: «Старший принц, яд не может держаться вечно. Он исчезает через несколько секунд после попадания на воздух. Почему бы вам не посмотреть на землю и не убедиться, что те иглы отличаются от тех, что я выпустила ранее?» Сюань Юань Чжи вспомнил, что иглы, которые Лин Чуцзю выпустила, были синими, а игла, которая сейчас торчала из земли, сделалась серебристой. «Эти иглы не ядовитые», — сказала Лин Чуцзю. Сюань Юань Чжи не хотел верить Лин Чуцзю, но реальность заставляла его поверить. Сюань Юань Чжи сделал глубокий вдох, подавил ярость в сердце и спросил: «Ся Линь, чего вы хотите?» «Старший принц, разве вы не знаете, чего я хочу?» Лин Чуцзю все еще была мягкой и добродушной. Она совершенно не обращала внимания на ярость Сюань Юань Чжи. В этот момент Мо Цинфэн и другие тоже заметили, что что-то было не так, и торопливо приблизились. «Ван Фэй, вы в порядке?» «Нет, не в порядке». «А что вы можете с этим поделать?» Лин Чуцзю повернула голову и посмотрела на них, потом перевела взгляд на солдат Цзиньювы, стоявших рядом с ним. В ее глазах мелькнуло разочарование. С ней обошлись несправедливо. Ся Тинья оставил этих людей и заставил ее принять на себя ответственность за их жизни. Она приняла эту ответственность близко к сердцу. А что же эти люди? Когда Сюань Юань Чжи унижал ее, они не выступили вперед. Они не поддержали ее, когда она выступила в атаку. Когда Сюань Юань Чжи чуть не убил ее, они все также не пошевелились. Теперь, видя, что ситуация переменилась, Эти люди наконец-то появились рядом с ней, но было слишком поздно. Она понимала, что они боялись Центральной империи и гвардейцев черных доспехов, но если она это понимала, это не означало, что она одобряла их поведение. Эти люди, как и Сятинья, подвели ее. Разумеется, она не должна была возлагать надежду ни на Сятинья, ни на этих людей. Мо Цинфэн покраснел, услышав слова Лин Чуцзю, открыл рот, но не знал, как объясниться. Командующие солдаты армии Цзиньювэй позади него тоже были немного смущены. Они все опустили головы, но ничего не сказали. Дело не в том, что они не хотели помочь. Просто старшие принцы и гвардейцы черных доспехов были так сильны. Они боялись. Сюань Юань же смотрел на Лин Чуцзю, Мо Цинфэна и остальных холодными глазами. В его глазах мелькнула насмешка. Неудивительно, что восточная страна может быть только подданными Центральной империи. Восточным генералам и солдатам даже до женщины было далеко. Сюань Юань же сказал презрительно. «Сиалинь, стоит ли становиться моим врагом ради кучки эгоистичных трусов?» Это было сказано, чтобы разжечь раздоры. Любой, у кого была голова на плечах, это понимал. Но конечно же, даже если они понимали, что делает Сюань Юань Чжи, они не могли отрицать, что он говорил правду. «Старший принц, эти уловки со мной бесполезны. Я принцесса Ся, учитывая мое положение, мне суждено быть вашим врагом». Поскольку Сятинья смертельно оскорбил Сюань Юань Чжи, у нее не было шанса исправить это. «Старший принц, я не стану ввязываться в дела между вами, мужчинами. Я буду давать вам противоядие 5 дней. Через 5 дней, если Сятинья вернется, я дам вам последнюю порцию. Если Сятинья не вернется, я дам вам антидот еще на 5 дней. Что же до конфликта между вами и Сятинья, вы можете решить его сами». Честно говоря, Лин Чуцзю смотрела на Сюань Юань Чжи свысока. Сюань Юань Чжи не смог победить Сятинья, поэтому он привел своих людей к ним на порог, как только Сятинья уехал. Такой подход был бесстыдным. «Вы очень смелые». Сюань Юань Чжи был крайне зол, но теперь он был отравлен. Он мог бы свернуть Лин Чуцзю шею и запросто лишить ее жизни, но он мог делать лишь то, что сказала Лин Чуцзю. Лин Чуцзю покачала головой. «Старший принц, вы не правы, мое мужество очень невелико. Если бы я была на самом деле смелой, я бы отравила вас и позволила вам умереть тут сразу же. Нет, вы не дали мне смертельный яд не потому, что вы робки, а потому что вы умны». Сюань Юань же со значением посмотрел на Лин Чуцзю, как будто пытался сказать, что он знал все о ее мыслях. Глава 620. Стресс. Она всего лишь женщина. Как Сюань Юань Чжи и сказал, Лин Чуцзю не убила его не из-за недостатка смелости, но из-за того, как сложилась ситуация. Ситуация не позволяла Лин Чуцзю убить Сюань Юань Чжи из-за его личности, так что Лин Чуцзю не могла его убить. Кто был Сюань Юань Чжи? Он не был беспомощным сиротой, он был старшим принцем Центральной империи. Если бы Лин Чуцзю убила Сюань Юань Чжи сегодня, она точно была бы счастлива, но каковы были бы последствия? Не то что Центральная империя, даже гвардейцы черных доспехов, подчинявшиеся Сюань Юань Чжи, не оставили бы Лин Чуцзю в живых. Сюань Юань Чжи привел гвардейцев черных доспехов к их дверям. С точки зрения Центральной империи, это было вовсе не важное событие. Даже если бы Сюань Юань Чжи совершил омерзительный поступок, Центральная империя не позволила бы другим тронуть его. Это все равно что сказать: «Это мой ребенок, я могу наказывать его, но другие не могут». Не говоря уже о том, что восточная страна все еще подчинялась Центральной империи. Если старший принц Центральной империи умрет на границе восточной страны и умрет от рук женщины, то Центральной империи придется воздать им за это тысячекратно, иначе они не сохранят лицо. Поэтому отказ Лин Чуцзю убить Сюань Юань Чжи не имел никакого отношения к мужеству, но происходил от того, что она знала, что было на кону. Кроме того, у нее не было возможности убить Сюань Юань Чжи. Она была человеком, а не богом. Она не могла убить человека незаметно. Она обезвредила Сюань Юань Чжи, так что она уже была вполне довольна. Это верно, Лин Чуцзю обезвредила Сюань Юань Чжи. Сюань Юань Чжи был совсем не отравлен в этот момент. Лин Чуцзю упрямо сделала 3 шага вперед и рискнула предположить, что Сюань Юань Чжи очень серьезно относился к своей жизни и не стал бы рисковать, чтобы проверить, отравлен он или нет. Чем ценнее был человек, тем больше он беспокоился за свою жизнь, потому что они слишком многое имеют и не могут ничего лишиться. И как оказалось, она была права, не так ли? Видя, Как сердит был Сюань Юань Чжи, но что он решил пойти ей на уступки, Лин Чуцзю успокоилась. Разумеется, она все равно не любила компромиссы. Она расстроилась из-за Сятинья ранее, отчего он действительно задыхалась насмерть. Как Лин Чуцзю видела, Сюань Юань Чжи все еще был зол. Он хотел убить Лин Чуцзю или прямо сразиться с ней и заставить ее отдать ему противоядие, но он боялся, что, если Лин Чуцзю умрет, он тоже умрет здесь, в восточной стране. Центральная империя никогда не оставит в покое восточную страну и Лин Чуцзю, но как это поможет ему? Люди, имевшие к этому отношение, были мертвы, так что, даже если Центральная империя перевернула бы восточную страну с ног на голову, если это не принесло бы никакой пользы. Сюань Юань Чжи свирепо смотрел на Лин Чуцзю некоторое время, но в итоге ему оставалось только скрипнуть зубами и ответить: «Принеси противоядие». Жизнь Лин Чуцзю была недорога, но он был совсем другим. Он был старшим принцем империи и человеком, который однажды в будущем мог сесть на трон. Если он умрет здесь из-за минутного гнева, он проиграет, даже если вместе с собой в могилу он утянет всю восточную страну. Старший принц разумен. Лин Чуцзю не подала виду, но, когда она услышала слова Сюань Юань Чжи, она испытала сильное облегчение. Это наконец-то произошло. Лин Чуцзю достала фарфоровую бутылочку из-за пазухи и бросила ее Сюань Юань Чжи. Сюань Юань Чжи поймал ее, встряхнул и спросил, нахмурившись: «Это лекарственная смесь, старший принц, просто откройте и взгляните. Осторожней, не пролейте ее». Внутри был настоящий яд. Яд был смешан с глюкозой, но как она могла сказать это Сюань Юань Чжи? Как только Сюань Юань Чжи открыл бутылочку, он почувствовал запах чего-то, напоминавшего лекарство, но не лекарство. Когда он заглянул в нее, он обнаружил, что лекарство в бутылочке было прозрачным, как вода. Это было совсем не похоже на обычную лекарственную смесь. «Это противоядие на 5 дней?» – спросил, однако, Сюань Юань Чжи в спешке. «Да, старший принц должен выбить его целиком и ничего не оставить. Потому что, даже если вы сохраните каплю, другие доктора не смогут воссоздать противоядие». Лин Чуцзю знала мысли Сюань Юань Чжи и вывела его на чистую воду. В самом деле, Сюань Юань Чжи не смутился, когда его мысли обнаружили. Он поднял голову и выпил лекарство, но все равно оставил каплю. «Я хочу посмотреть, сможет ли кто-нибудь разгадать это». Вкус был горьким, но горечь не заботила Сюань Юань Чжи. Лин Чуцзю не волновалась, а сказала великодушно: «Старший принц, если это все, могу я откланяться? Кстати, старший принц, мне попросить кого-нибудь помочь вам найти место для лагеря? У нас в лагере есть мясо и вино. Если старший принц нуждается в них, я попрошу кого-нибудь прислать их вам». Лицо Лин Чуцзю было очень добрым, как будто не она сейчас провела и отравила Сюань Юань Чжи. Это ни к чему. Как бы хорошо Сюань Юань Чжи не владел собой, его все равно потрясли наглость и бессовестность Лин Чуцзю. Не говоря уже о том, что Сюань Юань Чжи не славился выдержкой. «Жаль, я все равно думаю о том, чтобы устроить банкет в честь прибытия старшего принца и его людей». Бесстыдство Лин Чуцзю в глазах Сюань Юань Чжи взлетело на новый уровень. Он больше не хотел говорить с ней, только холодно фыркнул, повернулся и ушел. Гвардейцы черных доспехов, естественно, последовали за ним. 5 дней спустя я пришлю кого-нибудь за противоядием. Сиолинь, помните, что вы сказали сегодня. Если я не получу противоядия, я пошлю войска сравнять восточную страну с землей». Прежде чем Сюань Юань Чжи ушел, он не забыл произнести угрозу. «Не волнуйтесь, старший принц, я же сказала, что не осмелюсь убить вас», — крикнула Лин Чуцзю. Что же до того, слышал ли ее Сюань Юань Чжи, это ее не касалось. Стоя на одном месте, Лин Чуцзю наблюдала с улыбкой, как Сюань Юань Чжи уходил. Однако, ее прекрасные прищуренные глаза были очень красивы. Видя, что Лин Чуцзю в хорошем настроении, Мо Цинфэн торопливо сказал: «Ван Фэй умна и храбра, никто с вами не сравнится. Я искренне вами восхищаюсь. Наше счастье, что Ван Фэй сегодня здесь, иначе невозможно представить, чем бы все обернулось. Все подвержены тщеславию». Слова Мо Цинфэна были очень красивы. Большинство людей было бы рада такое услышать, но, к сожалению, Лин Чуцзю сейчас об этом не думала. «Хаэм». Лин Чуцзю повернулась, посмотрела на Мо Цинфэна и холодно фыркнула. Этот звук был полон сарказма. Лин Чуцзю, не обращая внимания на смущение и неестественные взгляды других солдат, сказала с серьезным лицом: «Возвращайтесь назад. Повернувшись, она расслабила сжатые кулаки и выдохнула, когда никто на нее не смотрел. Мо Цинфэн и остальные видели только, как она с легкостью справилась с Сюань Юаньчжи, но они не знали, сколько она вынесла в глубине души, не говоря о том моменте, когда Сюань Юаньчжи отшвырнул ее от себя. Пока она противостояла Сюань Юаньчжи, она не знала, сколько раз ее одежда намокла от пота. Если бы на ней не было легких доспехов, она боялась бы, что ее образ сильно пострадал бы на этот раз. Дзинь каждый шаг Лин Чуцзю был тяжелым. Она устала. Она была физически и морально истощена. Мо Цинфэн и другие следовали за Лин Чуцзю. Видя, что Лин Чуцзю ступает медленнее и тяжелее с каждым шагом, он хотел заговорить несколько раз и спросить, не хочет ли она, чтобы кто-нибудь принес паланкин. Однако, видя ее равнодушный взгляд, Мо Цинфэн не мог ничего сказать. Они сегодня плохо поступили. Они не должны были сбрасывать всю ответственность на слабую женщину. Пусть даже в том и состоял приказ Сятинья, слабая женщина не должна быть обременена ответственностью за жизнь целой армии. Как всем было известно, если бы Лин Чуцзю не убедила сегодня Сюань Юаньчжи уйти, если бы гвардейцы черных доспехов и армия Цзиньювэй сразились, вся вина легла бы на Лин Чуцзю, хоть даже они и знали, что это Сюань Юаньчжи привел своих людей, чтобы убить их. Глава 621. Боготворить. Что за солдаты? Новости о том, что Лин Чуцзю, принцесса Ся, и что она своими силами остановила старшего принца и гвардейцев черных доспехов, разлетелась по армии в тот же миг. Военачальник армии Цзиньювэй попросил одного из своих солдат сообщить солдатам в лагере, чтобы они готовились к битве. Но прежде, чем армия Цзиньювэй построилась, пришли хорошие новости о том, что старший принц Центральной империи и гвардейцы черных доспехов отступили. Вся армия невольно заинтересовалась Лин Чуцзю. Им было интересно, как Лин Чуцзю выглядит, и как она остановила гвардейцев черных доспехов. Как всем было известно, только несколько людей впереди видели Лин Чуцзю прежде, и было еще меньше людей, которые могли выйти и встретить Сюань Юаньчжи. Так что солдаты, которые должны были разойтись, все еще организованно стояли на месте. Солдаты, которые должны были вернуться в свой лагерь, стояли прямо, как сосны и кипарисы, с серьезными лицами. Однако, если приглядеться, можно было заметить, что они все смотрели четко вправо, ожидая, когда Лин Чуцзю войдет. Не только солдаты стояли, но и раненые солдаты тоже были в возбуждении. Группа раненых солдат услышала, что молодой господин Цзю, который лечил и перевязывал их в последние несколько дней, был принцессой Ся. Это не могло не повергнуть их в шок, в их открытые рты могла залететь ворона. Цзю Гунцзы, на самом деле Ся Ванфы. О, боже мой, я просил принцессу Ся перебинтовать меня, я сейчас упаду в обморок. Я слышал, что принцесса Ся хорошо разбирается в медицине, но я раньше в это не верил. Теперь я верю, что принцесса Ся не только хороша в медицине, но еще и добра. Цзю Гунцзы совсем не похожа на имперскую принцессу. Она такая добрая и так хорошо разбирается в медицине. Как она может быть имперской принцессой? Разве все принцессы не сидят высокомерно в своих каретах? Как вышло, что она появилась здесь? Разве наша Ся Ванфэй могла быть как остальные? Только она достойна быть с нашим принцем. Интересно, Цзю? Нет, она же принцесса. Придет ли она завтра? Наверное, нет. Ванфэй, женщина, ей неуместно приходить сюда. Как жаль, мою рану еще не перебинтовали, и мне хотелось бы, чтобы меня перебинтовала Ванфэй. Тогда, когда я состарюсь, я мог бы гордо рассказывать своему сыну и внуку. Когда ваш дедушка был на войне и был ранен, меня перевязала принцесса Ся. Забудь об этом, раз ты просто хочешь покрасоваться. Кстати, об этом. Только нашему командиру есть, чем гордиться. В тот день ему вылечили ногу, и он также стал первым пациентом, вылеченным принцессой Ся. Командир, который лежал в палатке и поправлялся, услышал слова своих братьев снаружи. Он посмотрел вверх и пробормотал. Оказывается, она имперская принцесса, я бы ни за что не догадался. Люди в шатре раненых продолжали сплетничать. Некоторые с сожалением, восторгом, возбуждением и радостью, но большинство из них с гордостью. Их принцесса была потрясающей. Она была не только красива, но еще и разбиралась в медицине. Но самое важное, что их принцесса прогнала гвардейцев черных доспехов. Больше половины из них были ранены потому, что сражались против гвардейцев черных доспехов. Так как же им было не радоваться, когда они услышали, что Лин Чуцзю, слабая женщина, заставила гвардейцев черных доспехов отступить. Суматоха в лагере раненых стояла невероятная. Настроение там больше не было подавленным, как прежде. Люди с мелкими ранениями радостно болтали, а те, что с тяжелыми, внимательно слушали. Когда императорский доктор Чжу услышал новости, он чуть не сломал кисточку, которую держал в руках. Ванфы. Ацзю, Ся Ванфы. Она Ся Ванфы. Императорский доктор Чжу знал, что Лин Чуцзю женщина, но он никогда даже не подозревал, что она может быть принцессой Ся. Он думал, что она одна из доверенных лиц Ся Ванье. Оправившись от изумления, императорский доктор Чжу глубоко задумался. Значит, все слухи в столице правдивы, что Ся Ванфы – хороший врач, и что она – та, кто вылечил ноги Ся Ванье и принца Ся Цяня. Подумав о такой возможности, императорский доктор Чжу пришел в восторг. Он выглядел, как голодный волк, увидевший чудесную кость, желавший немедленно на нее наброситься. «Ха-ха-ха, это прекрасно, прекрасно. Ацзю, такой хороший врач, но с ней легко говорить. Когда в будущем мне понадобится совет, это не будет проблемой». Императорский доктор Чжу был готов спросить у Лин Чуцзю совета в любое время. Его ученики были потрясены новостью о том, что Ся Ванфы, так, кого их господин называет Ацзю. Потом его безумный вид испугал их. «Господин, вы в порядке?» Несколько учеников торопливо подавили свое любопытство насчет Лин Чуцзю и вместо этого подошли поинтересоваться с тревогой. «Я в порядке, я просто счастлив, очень счастлив. Это большая редкость, встретить талантливого друга в жизни. Ваш господин сегодня встретил талантливого друга». Уголок губ доктора Чжу приподнялся в улыбке, он не мог сдержаться. Несколько учеников были с доктором Чжу много лет, так что они не могли не понять, о ком он говорил. Зная, кого он имеет в виду, они больше не переживали за него. Все равно через пару часов их господин придет в норму. Лин Чуцзю, чьи шаги были тяжелыми, как у старого быка и медленными, как у улитки, шаг за шагом вошла в лагерь. Доспехи на ней были грязными. Аккуратно уложенные волосы спутались. Ее изящное лицо теперь выглядело ужасно, и у нее были ссадины в уголках губ. Но в этот момент в глазах солдат Лин Чуцзю была прекраснее всех на свете. Когда Лин Чуцзю вошла в лагерь, солдаты встали и отдали честь. «Приветствуем, Ванфы!» Видя, что солдаты с двух сторон внезапно поклонились ей, Лин Чуцзю остановилась и печаль промелькнула в ее глазах. Но она быстро пришла в норму и спокойно сказала: «Церемонии ни к чему». Голос Лин Чуцзю был негромким. Только Мо Цинфэн и несколько близко стоящих человек могли расслышать ее, но никто не сказал, что он не ответила, потому что они видели, как Лин Чуцзю слегла, приоткрыла рот. По дороге, куда бы Лин Чуцзю ни пошла, солдаты, стоявшие по обеим сторонам дороги, отдавали ей честь и кричали: «Приветствуем, Ванфы!» И Лин Чуцзю отвечала тем же предложением. Независимо от того, слышали ли ее люди или нет, она всегда отвечала: «Ни к чему церемонии». Те, кто был несколько вдалеке, могли догадаться о том, что она сказала по движением губ Лин Чуцзю. «Приветствую, Ванфы!» Раздался еще один крик, как на военном параде, и Лин Чуцзю просто ответила: «Ни к чему церемонии». Разговор не мог быть проще, но они говорили о ней, и она невольно испытывала чувство гордости. Она признавала, что была тщеславной. Услышав искренние проявления уважения от солдат по пути, она тут же почувствовала, как ее настроение улучшилось. Она даже подумала, что сегодняшние травмы того стоили. Однако она тут же отбросила эту мысль. Эти люди были людьми Ся Тянья. Каких людей мог привести за собой такой человек? Она не могла забыть поведение Мо Цинфэна и других, только потому что эти люди ее приветствовали. При мысли об этом, лицо Лин Чуцзю много стало холодным. Солдаты этого не увидели, но Мо Цинфэн и другие офицеры почувствовали это. Поняв, что настроение Лин Чуцзю было плохим, Мо Цинфэн мысленно пожаловался. Сначала Лин Чуцзю была сердита на них, а теперь она была холодна. Но что они сделали не так? Мо Цинфэн посмотрел на людей вокруг него, а потом на маленьких солдат, которые с восторгом и обожанием смотрели на Лин Чуцзю. Он не мог понять, почему лицо Лин Чуцзю вдруг стало холодным. Глава 622. Сожаление. Слишком поздно. Мо Цинфэн не был Ся Тянья. Лин Чуцзю не обязана была ничего ему объяснять. Так что, хоть она и видела неловкость и смущение Мо Цинфэна, она ничего не сказала. Она только молча прошла в шатер. Как и прежде, армия Цзиньювэй охраняла шатер за 100 метров. Солдаты армии Цзиньювэй, Разумеется, не посмели остановить Лин Чуцзю, но они не пропустили бы так просто Мо Цинфэна и генералов, идущих за ним. Как только Лин Чуцзю вошла, солдаты выставили копья, чтобы загородить дорогу Мо Цинфэну и остальным. Ван Фэй. Мо Цинфэн открыл рот и хотел сказать, что ему нужно кое-что обсудить. Однако Лин Чуцзю не стала дожидаться, пока он договорит. Она сказала: «Поговорим завтра, я устала». Когда Лин Чуцзю сказала это, она не повернула головы и не остановилась, и ее тон был крайне холодным. Видя фигуру Лин Чуцзю, Мо Цинфэн нахмурился и почувствовал себя крайне неудобно. Похоже, он где-то сплоховал, но в чем? Мо Гунцзы, Ван Фэй недовольна. Генерал, стоявший рядом с Мо Цинфэном, некоторое время смотрел Лин Чуцзю в спину, после чего спросил. Мо Цинфэн почувствовал раздражение. Услышав это, он не мог не спросить ледяным тоном: «А вы что, не видите? Это разве все не разрешилось? Так почему же Ван Фэй недовольна?» — спросил генерал в замешательстве и почесал в затылке. «Вы спрашиваете меня, а кого мне спросить? Вы хотите знать? Тогда сами и спросите у Ван Фэй». Мо Цинфэн повернулся и ушел, потом повернул назад после двух шагов. Он сказал солдату Цзиньюэй, который охранял снаружи: «Когда Ван Фэй выйдет, скажите ей, что я хотел увидеться с ней, чтобы обсудить кое-что, и спросите, когда у нее будет свободное время». Есть. Любой внимательный человек мог заметить, что Лин Чуцзю была недовольна Мо Цинфэном. Солдат Цзиньюэй хотел отказать, но угрожающий взгляд в глазах Мо Цинфэна заставил его передумать и сказать «да». Мо Цинфэн удовлетворенно кивнул и спокойно ушел. Хотя старшие принцы и гвардейцы черных доспехов отступили, ему все равно многое нужно было сделать. Например, нашли ли те люди, которых он для этого отправил, лагерь Мо Цинфэна неподалеку. Кроме того, нужно было немедленно написать письмо Сятинья и сообщить ему, что случилось сегодня. Особенно, что Лин Чуцзю была недовольна. Он, пожалуй, подчеркнет это три раза. Почему три раза? Разумеется, потому что это было самое важное, значит, это должно быть подчеркнуто три раза. Лин Чуцзю была недовольна, и интуиция подсказывала Мо Цинфэну, что Сятинья должен знать об этом заранее. Оставив группу людей позади, Лин Чуцзю вошла в шатер одна, и как только она вошла в шатер, она упала. Ее лицо сморщилось, а ее правая рука схватилась за грудь в приступе боли. Ай! Лин Чуцзю добралась до стула с большим трудом и опустилась на него. Она больше не пошевелилась. Она просто глядела в потолок щитра. Она оставалась в этом положении четверть часа. Четверть часа спустя Лин Чуцзю закрыла глаза, и по ее щекам потекли слезы. Лин Чуцзю подняла руку и с трудом стерла слезы с лица. Потом она горько улыбнулась. «Я жалею, что поверила словам Сятинья. Я жалею, что позволила своему сердцу смягчиться из-за его заботы время от времени. У Сятинья вообще нет сердца». Разумеется, ее самым большим сожалением было, что она не искала возможности оставить поместье Ся. В то время она хотела уйти, но из-за ненормальных требований медицинской системы, она не осмелилась. Но боялась, что после того, как ее поймают, она испытает нечеловеческие мучения. Она полагала, что Сятинья на это способен. Теперь поздно об этом говорить. Лин Чуцзю закрыла лицо и спрятала слезы, которые были готовы пролиться. Она сделала глубокий вдох. Долгое время спустя Лин Чуцзю успокоилась, сняла шлем с головы и снова встала, чтобы снять с себя легкие доспехи. Хотя доспехи были легкими, их все равно было тяжело носить, и в них было особенно неудобно сидеть. Снимая доспехи, Лин Чуцзю потревожила свою рану. Ее лицо тут же побледнело от боли. «Хэймэм». Лин Чуцзю тихо простонала и отступила на несколько шагов назад. Если бы она вовремя не схватилась за стол, она бы упала на землю. «Проклятие, я что, повредила внутренние органы? Она никак не сможет остановить внутреннее кровотечение самой себе». Хоть на ней все еще были доспехи, Лин Чуцзю немедленно активировала медицинскую систему и проверила свое состояние. Вскоре медицинская система сообщила ей о своих исследованиях. Никакие внутренние органы не повреждены, это просто травма, даже ни одной кости не пострадало. Похоже, Сюань Юань Чжи все же милосерден. Рана просто болезненная. При способностях Сюань Юань Чжи он точно мог бы убить ее в тот раз, но он этого не сделал. Разумеется, было бы самонадеянно со стороны Лин Чуцзю полагать, что Сюань Юань Чжи смотрел на нее как-то особенно. Причина, по которой Сюань Юань Чжи ничего с ней не сделал, была в высокомерии старшего принца. Люди знали, что их соглашение еще не было заключено в тот момент. Если бы Сюань Юань Чжи убил ее или серьезно ранил, разве не сказали бы, что Сюань Юань Чжи боится ее? Ох, Лин Чуцзю попыталась приноровиться дышать так, чтобы облегчить боль в теле. Когда боль стала терпимой и она к ней привыкла, Лин Чуцзю сняла доспехи. Когда легкие доспехи были сняты, одежда Лин Чуцзю уже промокла от пота и сильно липла к ее телу. Она в этот момент выглядела позорно. Ясное дело, мне все еще страшно. Если бы люди увидели ее сейчас, они бы поняли, что, когда она встретилась с Сюань Юань Чжи, она была не такой спокойной и уверенной, как всем казалось. Губы Лин Чуцзю были плотно сжаты. Вскоре после этого она слабо улыбнулась, прикрыла грудь и пошла во внутреннюю комнату. Она начисто вымылась холодной водой, а затем сняла бинт со своих ног. Раны на ее ногах заживали очень быстро. Хоть ей было больно, крови уже не было видно. Однако бинты промокли и ей пришлось заново нанести лекарство. Сняв бинты, она стерла излишки лекарства и наложила новые. Это была простая задача для Лин Чуцзю, но в данный момент ей было крайне сложно ее выполнить. Она очевидно не повредила внутренние органы, но каждый раз, когда она двигалась, Лин Чуцзю чувствовала боль в груди, как будто ее грудь пронзали иголкой. Лин Чуцзю приходилось терпеть боль, пока она снимала бинты и накладывала лекарства. Но когда она бинтовала свои ноги, она больше не могла терпеть боль в груди. Может быть, медицинская система ошиблась в диагнозе? Лин Чуцзю остановилась и снова проверила свое состояние. Результат был таким же, как и прежде. У нее не было внутренних повреждений, только поверхностные травмы, которые не были серьезными. Похоже, что я слишком сильно ударилась. Медицинская система подтвердила, что с ее внутренними органами все было в порядке, так что Лин Чуцзю оставалось только утешать себя таким образом. Терпя боль, Лин Чуцзю поспешно перевязала свои ноги и оделась. Убравшись на кровати, она легла спать. Она заснула довольно быстро. В тот вечер Лин Чуцзю проспала и обед, и ужин. Хорошо выспавшись, Лин Чуцзю проснулась в хорошем настроении. Ее грудь больше не болела. Она оделась и вышла на улицу без труда. Обед был подан, и ужин был разогрет на печи. Почувствовав запах риса, Лин Чуцзю осознала, что она очень проголодалась. Она принесла еду на столик, но, только она собиралась поесть, как услышала шум снаружи шатра. Глава 623. Наказание. Кучка ненадежных людей. Я хочу увидеть Ацзю. Нет, Сяванфы. Я хочу увидеть Сяванфы. Я должен рассказать ей о срочном деле. Вы должны поскорее доложить. Ацзю, Ацзю Ванфы, Ванфы, у меня срочное сообщение. Это вопрос жизни и смерти, поэтому я вас ищу. Императорский доктор Чжу торопливо выкрикивал снаружи шатра. Вообще-то Лин Чуцзю не смогла бы услышать его на расстоянии 100 метров, но голос доктора Чжу был слишком громким. Особенно, когда он называл ее Ацзю. Почему это доктор Чжу ищет меня в такое время? Лин Чуцзю слегка нахмурилась, взглянула на горячую еду и безнадежно отложила палочки. Может быть, что-то случилось с Любаем, но это невозможно. Ван Фэй отдыхает. Никому нельзя беспокоить ее. Что бы ни говорил императорский доктор Чжу, солдат не двигался. Доктор Чжу был так зол, что он ругался. Вы дубиноголовые, вы что, не понимаете, что значит срочно? Если человек умрет, вы будете виноваты. Доктор Чжу, пожалуйста, не позорьте меня, я просто выполняю приказы, строго сказал солдат Цзиньюэй. Он не выказал уважения доктору Чжу. Императорский доктор Чжу подскочил от гнева. Вы меня злите. Когда Лин Чуцзю увидела, что доктор Чжу разозлился и подскочил, как ребенок, он не могла не рассмеяться. Доктор Чжу, кто вас так рассердил? Увидев доктора Чжу, она немного успокоилась. Эй, Ацзю, вы вышли, вы заставили меня ждать. Когда доктор Чжу увидел, что глаза Лин Чуцзю загорелись, солдат Цзиньюэй тихо напомнил ему: «Это Ван Фэй». «Я знаю, ни к чему мне это говорить», — сердито фыркнул доктор Чжу, потом снова улыбнулся и сухо сказал Лин Чуцзю: «Ван Фэй, я». Когда он говорил, солдат Цзиньюэй его перебил. Он преклонил колено и сказал сердито: «Ван Фэй, пожалуйста, накажите вашего подданного за пренебрежение обязанностями. Ты специально устраиваете неприятности». «Да, я говорю с Ван Фэй». Имперский доктор Чжу был так зол, что свирепо посмотрел на солдата Цзиньюэй, но, к сожалению, солдат Цзиньюэй не воспринял его всерьез. Лин Чуцзю не знала, плакать ей или смеяться, но, поскольку она не хотела, чтобы доктор Чжу рассердился, она сказала: «Доктор Чжу на службе, не вините его». Потом она сказала солдату Цзиньюэй: «Встаньте и больше так не делайте». Спасибо, Ванфы. Солдат Цзиньюэй встал и снова выпрямился. Он не смотрел на доктора Чжу сначала до конца, и совсем не выказывал ему уважения. Гнев, который доктор Чжу потушил в своей груди, снова вспыхнул. Лин Чу Цзю увидела это и поскорее сменила тему. «Доктор Чжу, зачем вы искали меня?» Императорский доктор Чжу ударил себя по лбу и воскликнул. «А, я чуть не забыл. Хорошо, что вы напомнили. Любай, что-то случилось с Любаем. Любай, возможно ли, что у Любая снова лихорадка? Это невозможно, как его температура могла не упасть после стольких лекарств?» Лин Чу Цзю слегка нахмурилась, и на ее лице отразилось удивление. Императорский доктор Чжу почувствовал себя виноватым, но на этот раз ему оставалось только стиснуть зубы и сказать: «Ван Фэй мудро, но у Любая снова жар. Я ничего не могу с этим поделать. Я умираю от беспокойства. А Цзю, нет, Ван Фэй, сходите со мной и осмотрите его. Иначе Любай сгорит и останется идиотом или умрет. Ван Е убит меня, если это случится. У него снова жар?» Лин Чу Цзю нахмурилась, явно озадаченная, но ни о чем больше не спросила. Она только сказала: «Я возьму аптечку и осмотрю его с вами». Она не любила Любая, но она не станет шутить его жизнью. Она не была настолько беспринципна. Лин Чу Цзю торопливо вернулась в шатер. Императорский доктор Чжу хотел последовать, но лишь только он сделал шаг вперед, ему преградил путь солдат Цзиньювы. Императорский доктор Чжу снова вспыхнул от гнева. «Вы меня специально злите?» «Да, разве вы не слышали, что сказала Ван Фэй? И вы все равно меня не пускаете». «Доктор Чжу, Ван Фэй не говорила вас впускать», — мягко заметил солдат Цзиньювы. «Вы-вы-вы». Императорский доктор Чжу показал пальцем на солдата Цзиньювы, но он не знал, что сказать. Он мог только махнуть рукавом, притворяясь, что он не удел. «Мне нет дела до вас». Солдат Цзиньювы все еще был равнодушен и просто игнорировал императорского доктора Цжу. Когда Лин Чу Цзю вышла, неся аптечку, она увидела, что императорский доктор Чжу стоит спиной к солдату Цзиньювы. К сожалению, императорскому доктору Чжу не удалось сохранить холодное и надменное выражение человека, который отказывался смотреть на людей вокруг. Он выглядел просто как старик, закативший истерику, будто ребенок. Лин Чу Цзю мрачно улыбнулась. Чтобы императорский доктор Чжу этого не заметил, она поторопилась подойти ближе и слегка откашлялась. «Императорский доктор Чжу, пойдемте. Ван Фэй, вы пришли. Пойдемте скорее». Доктор Чжу быстро повернулся и подошел вперед с подобострастным лицом, чтобы понести за Лин Чу Цзю аптечку. «Ван Фэй, я это сделаю, я могу». «Нет, она не тяжелая». Лин Чу Цзю знала, что теперь она принцесса в их глазах, но императорский доктор Чжу был старым человеком. Старым человеком с отличными навыками медицины и хорошей врачебной этикой. Она уважала императорского доктора Чжу. Видя, что Лин Чу Цзю все еще заботится о нем, он не презирал ее из-за того, что ее положение изменилось. В его глазах не было никакого скрытого умысла. Он радостно сказал: «Ничего, ничего, я понесу ее, я понесу ее. Все нормально». Императорский доктор Чжу настаивал на том, чтобы взять аптечку. Лин Чу Цзю больше не отказывалась, но в шутку сказала: «Доктор Чжу, вы такой покладистый, вы что-то натворили?» Если человек внезапно становился внимательным, он был или виноват, или что-то украл. Более того, доктор Чжу был не из тех, кто стал бы льстить благородным людям. «Кхе-кхе-кхе». Императорский доктор Чжу сильно закашлялся и сказал виновато: «Я действительно совершил небольшую ошибку». Лин Чу Цзю остановилась, повернула голову, чтобы посмотреть на императорского доктора Чжу, и сказала шокированно: «Вы потеряли лекарство Любая?» Она не забыла жадное выражение лица императорского доктора Чжу, после того, как он увидел противовоспалительное лекарство. Учитывая этот взгляд, можно было предположить, что императорский доктор Чжу втайне отрезал от лекарства маленький кусочек каждый раз. Императорский доктор Чжу был слегка смущен от того, что поступил плохо и был разоблачен. «Это всего чуть-чуть, я не взял ни одной, я просто отрезал чуть-чуть каждый раз. Я отрезал побольше только от последней таблетки». «Вы уменьшали лекарство Любая больше одного раза?» Лин Чу Цзю вдруг повысила голос, она была рассержена. «Разве я не предупреждала вас, что вам нельзя брать лекарство Любая? Я мне было любопытно. Мне просто было любопытно, я не хотел убить Любая. Ван Фэй, вы должны защитить меня. Когда Ван Е вернется...» Доктор Чжу чувствовал себя виноватым и говорил тихим голосом: «Вы». Лин Чу Цзю была очень зла, но видя невинное и неловкое выражение в глазах доктора Чжу, Она не могла сказать ничего резкого. Она только вздохнула и сказала: «Вы знаете, что играете жизнью Любая, Ван Фэй, не волнуйтесь. Я поставил людей следить за ним. Нет, Любай в опасности, поэтому я пришел за вами как можно скорее. Как бы то ни было, с Любаем теперь все будет хорошо, потому что вы здесь», — сказал доктор Чжу с выражением гордости на лице, как будто он прекрасно поработал. Лин Чуцзю посмотрела на императорского доктора Чжу, открыла рот, но не знала, что сказать. В итоге, Топ могла только беспомощно сказать: «Вы победили». Ей было нечего сказать императорскому доктору Чжу, что за прохиндей.